Зибель. За что такая девушкам хвала? Что в них нашли вы, бабьи подголоски? Достаточно я знаю их дела. Обманщицы они и вертихвостки. Пусть попадется в образе козла моей подружки черт на перекрестке. Пусть тихим вечером, когда она в окошко глазки делает мужчинам, ей с Блоксберга проблеет сатана спокойной ночи голосом козлиным. С хорошим парнем девка холодна. Он больно прост для этой крови рыбьей. Я не поклоны, я ей окна выбью. Брандер, ударяя кулаком по столу. Внимание! Тише, господа! Я знаю жизнь. И я замечу. Влюбленные пришли сюда. Ознаменуем нашу встречу. Вот песня на новейший лад. Подтягивайте все подряд. Поет. Водилась крыса в погребке, питалась ветчиною, как Лютер с салом на брюшке в два пальца толщиною. Подсыпали ей мышьяку, и впала тут она в тоску, как от любви несчастной. Хор с присвистом, как от любви несчастной. Брандер. Она обшмыгала углы, обегала канавы, изгрызла стены и полы, лишь пуще жгла отрава. Не помогали ей прыжки, пришлось ей присмиреть с тоски, как от любви несчастной. Хор, как от любви несчастной. Брандер. Тогда, вбежав среди бела дня на кухню из подвала, без жизни крыса у огня, барахтаясь, упала. Давай, кухарка, хохотать, пришел тебе капут, видать, как от любви несчастной. Хор, как от любви несчастной. Зибель. Вот дурни, рады горло драть. Нашли хорошую кантату о том, как крыс уничтожать. Брандер. С каких ты пор за них ходатай? Альтмайер. Он с горя тоже хвост поджал, плешивец этот толстобрюхий. Свой случай сразу он узнал в словах о крысе и стрепухе.